Воздух был прохладным, ветер с моря доносил резкие запахи соли и йода. Встречавшие летателей-подростки давно разбрелись по домам, и посадочную площадку запоздалым путешественникам указывали лишь воткнутые в песок шесты с зажженными фонарями. Отойдя от таверны футов на 200 и убедившись, что на берегу они одни, Марис и Дорль уселись прямо на песок. «Я боюсь, Дор», — мрачно сказала Марис, — «боюсь, что он выиграет крылья». «Но почему, Марис? Зачем ты помогала ему? Ведь он же не обычный бескрылый, мечтающий о небе. Он однокрылый. Даже владея крыльями, он был летателем лишь наполовину. И вспомни, он убил Айри». «Я не забыла. Мне самой Вэл не по душе. У него тяжелый характер, он ненавидит всех летателей, и за его спиной вечно маячит призрак покойной Айри. Но я помогала ему, Дор. Помогала, потому что мы сами 7 лет назад доказали, что владеть крыльями должен тот, кто лучше летает. Нельзя делать исключений, даже если будущий их обладатель такой, как Вэл». Дорель покачал головой. «Не понимаю». «Жаль, что я не знаю Вэла лучше. Иначе, быть может, разобралась бы, что сделало его таким озлобленным, угрюмым и холодным. Уверена, что он ненавидел летателей прежде, чем они прозвали его однокрылым». Марис положила ладонь на руку Дорреля. «По его мнению, я тоже однокрылая». Дорель сжал ладонь Марис. «Нет, Марис, ты настоящий летатель». «Уверен? Конечно». «Знаешь, в последнее время я все чаще спрашиваю себя, что значит быть летателем? Ведь летатель – это не только тот, кто имеет крылья и хорошо летает. У Вэла были крылья, и летает он хорошо, но ты сам сказал, что он летатель лишь наполовину. Но если летатели – это те, кто всегда взирает на бескрылых с презрением, не помогает студентам деревянных крыльев из страха, что хваткие дети рыбаков и крестьян отберут у них крылья, тогда я не летатель. Иногда мне даже кажется, что Вэл правильно нас оценивает». Дорель, пристально глядя Марис в глаза, отпустил ее руку и мягко сказал: «Марис, я рожден летателем, и именно поэтому Вэл однокрылый ненавидит меня. И ты тоже меня ненавидишь. Дор, ты отлично знаешь, как я к тебе отношусь. Я всегда любила тебя и верила тебе, ты мой самый лучший друг, но...» эхом отозвался Дорель. Марис опустила глаза. «Но ты отказал в помощи деревянным крыльям, и мне это неприятно». Приглушенные звуки веселья, доносившиеся из таверны, и монотонное шуршание прибоя, будто заполнили собою весь мир. Дорель нарушил затянувшееся молчание. «Моя мать была летателем, и ее мать тоже. Бесчисленные поколения моих предков владели теми же крыльями, которые сейчас принадлежат мне. Я преклоняюсь перед своим родом и уверен, что мой ребенок, если, конечно, он когда-нибудь у меня будет, тоже станет летателем. Ты же родилась с мечтой о небе и на деле доказала, что заслуживаешь крылья не меньше, чем любой потомственный летатель. Было бы преступлением лишать тебя этой мечты, и я горд, что помогал тебе». Дорель посмотрел в глаза Марис. «Я горд тем, что дрался на совете за тебя и за право любого, кто действительно мечтает о небе и в честной борьбе докажет, что достоин носить крылья, стать летателем. Но теперь ты говоришь, что я дрался совсем за другое. Скажи, если я не прав. Разве мы боролись против того, что делает нас отличными от бескрылых? Разве стремились уничтожить великие традиции летателей? Разве мы отказались от крыльев, чтобы бескрылые дрались за них, как стая голодных чаек из-за выброшенной на берег рыбины? Не знаю. 7 лет назад я, как и ты, полагала, что на целом свете нет ничего прекраснее, чем быть летателем. Мы тогда даже представить себе не могли, что найдутся люди, желающие носить крылья, но отвергающие кодекс чести летателей. Небо мы открыли для всех, в том числе и для таких, как Вэл Однокрылый. Мир изменился, Дор, изменился необратимо. И нравится нам или нет, Вэл – результат этих перемен». Дорель встал и отряхнул брюки. «Я отвергаю такой результат». В его голосе слышалось больше печали, чем гнева. «Ради любви к тебе, Марис, я готов на многое, но всему есть предел. Действительно, мы изменили мир, но с такими, как Вэл Однокрылый, я не стану обниматься. Марис, он же презирает наши традиции. Дай ему волю, и он с радостью уничтожит нас. А ты еще помогаешь ему. Я реалист, и зло называю злом, а добро добром. Ты меня поняла?» Глядя в сторону, Марис кивнула. Они помолчали. Наконец он предложил. «Пойдем обратно. Иди один. Я приду позже». «Спокойной ночи, Марис». «Спокойной ночи». Дорель повернулся и зашагал прочь, поскрипывая ботинками по песку. На секунду звуки пирушки в таверне сделались невыносимо громкими, а когда дверь захлопнулась, на берегу вновь стало тихо и спокойно. Лишь под порывами ветра с моря со стоном покачивались фонари на шестах, да мягко шуршали по песку волны. Никогда прежде Марис не чувствовала себя такой одинокой. По велению правителя скал, не специально для пребывающих на состязания летателей, вдоль берега наспех соорудили более 50 хижин, и Марис со Срелой расположились на ночь в ближайшей к пристанищу. Хотя большинство хижин пока пустовали, Марис знала, что летателей прибыло уже порядком, но почти все они поселились либо в пристанище, либо в гостиницах, а самые удачливые и именитые даже в залах дворца правителя в качестве почетных гостей. Среллу ничуть не смущал аскетизм их временного жилища. Когда Марис забирала ее с пирушки в пристанище, та пребывала в приподнятом настроении. Не отходивший от нее весь вечер гард уже перезнакомил девочку почти со всеми в зале, а после неосторожной похвалы его кулинарных способностей заставил ее съесть 3 порции рагу, рассказывая при этом забавные случаи и небылицы из жизни присутствующих летателей. «А он приятный», — поделилась с Марис Срелла, — «только пьет много». Марис и сама заметила, что под конец вечеринки гард основательно набрался, покрасневшие глаза блестели, движения стали неуверенными, она проводила его бессвязно бормочущего до комнаты и уложила в постель. Следующий день выдался пасмурным и ветреным. Их разбудили крики торговца пищей и немилосердный скрип его тележки. Марис, выскочив из домика, купила 2 порции горячих колбасок. Позавтракав на скорую руку, они надели крылья и занялись упражнениями. Летателей в небе было немного, атмосфера праздника заражала беззаботностью, и большинство из них пили и разговаривали в открывшихся с раннего утра тавернах, наносили визиты правителю или с любопытством, озираясь, бродили по скалне. Но Марис настояла на тренировке, и они почти 5 часов летали без перерыва и спустились на землю, лишь когда поднялся штормовой ветер. Берег уже заполнила детвора, жаждущая встретить прибывающих летателей. Хотя подростков и собралось без счета, каждому нашлось дело. Летатели приземлялись весь день, непрерывным потоком. Весьма впечатляющим, у Среллы от удивления даже округлились глаза. Было прибытие отряда из 40 летателей с Большого Шотана. Они летели ровным клином, а облегающие темно-красные униформы на фоне неба казались обогренными кровью. Марис знала, что к началу состязаний на скалне соберутся практически все западные летатели, большая часть восточных, далеко живущих и немногочисленных южных будет 20-30, а с внешних островов отдаленной Артелии и вулканического Эмберса их прибудет едва ли с десяток. После полудня Марис и Срелла со стаканами горячего, приправленного специями молока, сидели на скамейке около пристанища. Вдруг, как из-под земли, появился Вэл, и, едва заметно улыбнувшись, Марис спросил у Среллы. «Ну как, очаровали тебя летатели своим знаменитым гостеприимством?» «Они приятные», — ответила та, зардевшись. «Сегодня вечером опять будет пирушка. Гард обещал зажарить на вертеле морского котика целиком, а его сестра наварит свежего эля. Ты придешь?» «Нет. Там, где я остановился, и свежего эля, и вкусной еды вдоволь. Мне там нравится», — Вел перевел взгляд на Марис. «Не сомневаюсь, что тебя такое положение вещей тоже устраивает». Марис, решив не вступать в перепалку, спросила. «А где ты остановился?» «В таверне, в 2 милях по дороге, вдоль берега. Летателей там нет, все больше рудокопы, солдаты, да типы, умалчивающие о своих профессиях. Сомневаюсь, что хозяин той таверны знает, как полагается принимать летателей. Марис отчаянно захотелось стереть улыбку с его тонких губ, доказать, что он не прав. «Ты не знаешь летателей», — сказала она. «Почему же ты так ненавидишь их? Они такие же люди, как ты. Впрочем, нет, они другие, человечнее и благороднее тебя». «Конечно, об их благородстве слагают легенды», — спокойно произнес Вэл. «Неудивительно, что на свои пирушки они приглашают только летателей». «Они пригласили меня», — возразила Срелла. Вэл долго глядел на нее, затем пожал плечами и вновь холодно улыбнулся. «Вы меня убедили. Если в пристанище действительно открывают двери перед бескрылыми, то сегодня я туда наведаюсь». «Если ты отказываешься прийти как летатель, то приходи как мой гость», — предложила Марис. «Но прошу, оставь хотя бы на несколько часов свои амбиции. Дай летателям шанс подружиться с тобой. Вэл, пожалуйста». Срелла взяла его за руку и улыбнулась. «Хорошо, у них будет шанс проявить гостеприимство и великодушие», — пообещал Вэл. «Но заискивать перед ними я не стану. И полировать их крылья, и петь хвалебные песни тоже. А теперь мне хочется немного полетать. У вас найдется пара крыльев, которыми я мог бы воспользоваться?» Марис указала Вэлу на дверях временного жилища, и когда он ушел, обратилась к Срелле. «Для тебя он много значит, не так ли?» Девочка опустила глаза. «Он не всегда такой грубый». «Возможно», — согласилась Марис. «Я его плохо знаю, но будь осторожна. Похоже, Вэлу досталось в жизни, а те, кого часто обижали, потом отыгрываются на других, порой даже на тех, кто им нравится». «Я знаю. Марис, как ты думаешь, они примут его сегодня вечером? Я говорю о летателях». «Думаю, ему это не менее интересно, чем тебе. Потерпи до вечера и узнаешь, правду ли он говорил о них и о нас. Но надеюсь, что он заблуждается». Срелла промолчала. Марис, допив молоко, поднялась. «До вечера еще далеко. Надевай крылья. Потренируемся в воздухе часок-другой». К вечеру летатели уже прознали, что на Скалне, намереваясь выиграть крылья, прибыл Вэл Однокрылый. Откуда пошел слух, Мари смогла только гадать. Возможно, Вэлла кто-то узнал, или Дораль кому-то рассказал о нем. Пока Марис и Срелла шагали от посадочной площадки к своему домику, они дважды слышали возгласы «Однокрылый!», а у двери к ним подошел едва знакомый Марис летатель и, сохраняя на лице равнодушные выражения, спросил, правда ли, что Вэл сейчас на Скалне. Марис подтвердила, и летатель, удивленно присвистнув, удалился. Ближе к вечеру Марис и Срелла отправились в пристанище. Было еще светло, в полупустом зале группками по трое-четверо сидели летатели, ели, пили, негромко разговаривали. На вертеле жарился морской кот, но, по мнению Марис, до готовности ему было еще не меньше 3 часов. Сестра Гарта Риса, круглолицая невысокая толстушка, налила из большущего бочонка, висящего на стене, кружку эля и подала Марис. «Отменно», — похвалила Марис, пригубив. «Хотя, по правде, я не специалист по элю. В основном пью вино или киву». Риса рассмеялась. «Брат тоже хвалит мой эль, а уж он-то понимает в нем толк. Если эль, который он выпил за всю свою жизнь, слить вместе, то в образовавшемся озере смог бы плавать небольшой торговый флот». «А где Гард сейчас?» – поинтересовалась Марис. «Он подойдет позже. Говорит, неважно себя чувствует, но сдается мне, что его болезнь – лишь отговорка. Он, как обычно, просто не хочет мне помогать». «Что с ним, Риса? Он в последнее время часто болеет». Улыбка на лице Рисы погасла. «Он тебе что-нибудь говорил, Марис?» «Нет. А что?» «Последние полгода у него ужасно болят суставы. И до того опухают, что смотреть страшно». Риса слегка наклонилась к Марис. «Я за него боюсь, и Дорель тоже. Гард был у многих лекарей и здесь, на Скалне, и в городе Штормов. Но ни один его так и не вылечил. Чтобы заглушить боль, Брат с каждым днем пьет все больше и больше. Марис не на шутку разволновалась. Я знала, что Дора беспокоится о нем, но полагала, причина тревог – пьянство Гарта. Поколебавшись, Марис спросила: «Риса, а твой брат сообщил о своем недуге правителю?» Риса покачала головой. «Нет, он...» К стойке подошел коренастый летатель с востока. Риса налила ему кружку эля и продолжила разговор лишь после его ухода. «Боится, Марис?» «А чего он боится?» – спросила Срелла, переводя взгляд с Марис на Рису и обратно. «Закон гласит, что если летатель серьезно болен, – пояснила Марис, – то правитель может, заручившись, конечно, поддержкой других летателей своего острова, отобрать у него крылья, прежде чем тот потеряет их в море». Она вновь взглянула на Рису и озабоченно сказала: «Получается, что Гард сейчас летает с посланиями так же часто, как раньше?» «Да», — подтвердила Риса. «Мне страшно, Марис. Порой приступы боли возникают неожиданно. И если это случится с ним в воздухе, то...» Она печально опустила голову. «Я уговаривала Гарта, но он и слушать не хочет о разговоре с правителем. Все вы, летатели, одинаковые». «Я поговорю с Гартом», — пообещала Марис. «Дораль беседует с ним постоянно, но все без толку. Гарт очень упрямый». «Ему следует отдать крылья», — внезапно заявила Срелла. Риса печально взглянула на нее. «Дитя, ты не понимаешь, о чем говоришь. Ты студентка деревянных крыльев, друг Марис?» «Да». «Гард говорил о тебе. Если бы ты была летателем, ты могла бы понять его лучше. Мы только наблюдаем за их полетами с земли, и нам неведом их страх лишиться крыльев. По крайней мере, так утверждает Гард». «Я буду летателем». «Конечно будешь, дитя. Но пока ты еще не летатель, и оттого так спокойно советуешь брату добровольно расстаться с небом». Срелла, обидевшись, расправила плечи. «Я не дитя и все отлично понимаю». Она собиралась еще что-то добавить, но открылась дверь, и в зал вошел Вэл. «Извини», — сказала Марис, слегка сжав руку Рисы у локтя. «Договорим позже». Она заспешила к Вэлу, который, сжимая рукоять ножа, настороженно оглядывался. «Не очень тут у вас весело», — сказал он Марис и Срелле. «Еще рано», — пояснила Марис. «Через час-другой в зале яблоку будет негде упасть, а за шумом и смехом ты не услышишь собственного голоса. Проходи же, выпей и закуси». Она указала на стол у дальней стены, уставленный блюдами с фруктами, фаршированными яйцами, сырами, калачами, печеными моллюсками, пирожными и конфетами. Главное блюдо сегодня — зажаренный на вертеле морской кот. Но он будет готов еще не скоро. Вэл, оглядев тушу морского кота над очагом и ломящиеся от яств столы, процедил: «Летатели, как всегда, питаются весьма скромно». Он позволил провести себя через зал, уселся за накрытый стол, как бы нехотя съел два яйца, кусок сыра и выпил стакан вина. Между тем вечеринка шла своим чередом. Похоже, что появление Вэлла прошло незамеченным. Марис не поняла, приняли ли его летатели или просто не узнали. Некоторое время они сидели за столом. Вэлл смаковал вино и ел сыр. Срелла что-то тихо рассказывала ему. Марис, прихлебывая из кружки эль, наблюдала за входной дверью. Снаружи сгустились сумерки, и зал быстро наполнялся. Появилась дюжина облаченных в темно-красную униформу летателей из Шотана, за ними пятеро восточных. Один из восточных, усевшись на бочонок с элем, заиграл на гитаре и запел мягким, плохо поставленным голосом традиционные песни летателей. Вскоре около него собралась толпа. Слушатели принялись наперебой выкрикивать пожелания. Марис, все еще поглядывая на дверь, придвинулась к Вэлу и Срелле, пытаясь разобрать сквозь шум в зале, о чем они говорят. Внезапно музыка оборвалась, разговоры смолкли. Все посетители пристанища уставились на певца, который, не отрываясь, смотрел через зал на Вэлла. Вэлл повернулся к нему, поднял стакан с вином и сказал с обычным равнодушием: «Приветствую тебя, Лорен. Поднимаю этот стакан в честь твоего великолепного голоса». Некоторые летатели, сочтя слова Вэлла завуалированным оскорблением, захихикали, другие, восприняв тост всерьез, подняли свои стаканы. Побагровевший певец сидел на бочонке, не сводя глаз с Вэлла, а большинство летателей не понимали, в чем дело. «Исполни балладу о Бароне и Дженни», — попросил вдруг кто-то из толпы. Певец покачал головой. «Нет, лучше я спою более подходящую балладу». И он запел незнакомую Марис песню. Вэлл повернулся к ней. «Не узнаешь?» Та отрицательно покачала головой. «Эта песня весьма популярна на Востоке. Называется «Баллада об Айре и однокрылом». Вэлл вновь наполнил стакан и поднял его, насмешливо приветствуя певца. Марис с досадой вспомнила, что слышала эту песню раньше, и тогда, несколько лет назад, эта драматическая история о предательстве и мести, о злодее однокрылом и героях-летателях ей нравилась. Срелла, едва сдерживая слезы, закусила нижнюю губу. Она подалась вперед, но Вэлл, накрыв ее руку своей, удержал девочку на месте и покачал головой. Марис беспокойно вслушивалась в жестокие слова песни, так разительно отличающиеся от той, что сочинил в ее честь Колли. Ей до боли в сердце хотелось сейчас, чтобы рядом оказался брат и спел свою песню. Ведь певцы, даже такие посредственные, как летатель с Востока, обладают таинственной, почти магической силой. Когда песня кончилась, все летатели в зале уже поняли, кто такой Вэлл. Певец отдал гитару приятелю и спрыгнул с бочонка. «Пойду на берег. Кому интересны мои песни, ступайте за мной». Он забрал свой инструмент и с гурьбой восточных и многих других летателей вышел наружу. В зале стало почти пусто. «Лорен родом с Северного Аррена», — сообщил Вэлл. «Мы с ним почти соседи, но не виделись много лет». Летатели с Шотана тихо переговаривались, и то один из них, то другой неодобрительно поглядывал на Вэлла, Марис и Среллу. Внезапно они разом поднялись и покинули пристанище. «Ты еще не представила меня своим друзьям», — обратился Вэлл к Срелле. «Пошли, познакомимся». Он взял ее за руку и повел к стоящим неподалеку четверым летателям. Марис последовала за ними. «Я Вэлл, с Южного Аррена», — представился он. «А это Срелла. Сегодня прекрасная погода для полетов, не правда ли?» Самый крупный темноволосый летатель с тяжелой челюстью, нахмурившись, сказал: «Хотя тебе, однокрылый, в храбрости не откажешь, ты мне все равно неприятен. Я слегка знал Айри. Собираешься вести с нами вежливую беседу?» «Здесь пристанище летателей и вечеринка летателей», — сказал другой. «Что вы двое здесь позабыли?» «Они мои гости», — твердо заявила Марис. «Или мое право находиться здесь тоже под сомнением?» «Нет. Но твой выбор гостей оставляет желать лучшего». Здоровяк хлопнул соседа по плечу. «Пошли на воздух, песни послушаем». Вэлл направился было к другой группе летателей, двум молоденьким женщинам и мужчине средних лет, но те, поставив недопитые кружки с элем на стол, поспешно вышли. В зале остались лишь шестеро восточных и едва вступивший в возраст блондин с внешних островов. Внезапно они тоже поднялись и направились к выходу. Проходя мимо, седовласый летатель обратился к Вэллу. «Вряд ли ты меня помнишь. В тот год, когда ты отобрал у бедняжки Айри крылья, я был судьей состязаний. Мы делали все строго по правилам, но за вынесенный тогда вердикт нас до сих пор простили не все летатели. Ты, возможно, не знал, что творишь, а, возможно, знал. Но теперь это уже не имеет значения. Если летатели с такой неохотой простили меня, то тебя они не простят вовек. Напрасно ты вернулся. Мне жаль тебя, сынок. Твое положение безнадежно. Тебе никогда не позволят стать летателем». Вэлл, потеряв самообладание, гневно воскликнул: «Не жалей меня. Я вовсе не хочу стать одним из вас. И я тебе не сынок. Выметайся отсюда, старик, а не то в этом году я отберу крылья у тебя». Седовласый печально покачал головой. «Не теряй времени понапрасну, Гадон», — вмешался другой летатель и, взяв своего товарища за локоть, повлек к выходу. В зале не осталось никого, кроме Вэлла, Среллы, Марис и Рисы, которая сосредоточенно протирала стаканы. «Вот хваленое гостеприимство и великодушие летателей», — насмешливо проговорил Вэлл. «Послушай, не все они», — начала Марис, но не закончила. Срелла, опустив голову, боролась со слезами. Ведущая во внутренние комнаты дверь открылась, и на пороге появился сердитый гард. «Стоило мне отлучиться на минутку, как все сразу бросились на берег. Марис, Риса!» Гард, захлопнув дверь, пересек комнату. «Если гости передрались, я сверну зачинщику шею. Не пристало летателям ссориться, точно бескрылым». «Боюсь, что вечеринку испортил я», — сказал Вэлл, глядя прямо в глаза Гарта. «А ты кто такой?» «Вэлл с Южного Ардена». Он выжидающе смотрел на хозяина пристанища, но тот никак не отреагировал. «Поверь мне, Гард», — внезапно вмешалась Марис. «Он не сделал ничего дурного, и кроме того, он мой гость». Гард выглядел озадаченным. «В чем же тогда дело?» «Меня еще называют однокрылым». На лице Гарта мгновенно отразилось понимание. Марис со стыдом осознала, что в тот день, когда она впервые встретила Вэлла в городе Штормов, ее лицо должно быть выглядело точно так же. Гард быстро овладел собой. «Сказать, что я рад тебе», — начал он спокойно, — «бессовестная ложь. Айри была доброй и красивой девушкой, которая никогда не обидела и мухи. И ее брата я немного знал», — он взглянул на Марис. «Так говоришь, он твой гость?» «Да». «Но, может, объяснишь, зачем ты его сюда пригласила?» «Гард, Айри была и моим другом», — сказала Марис. «Я не прошу тебя простить Вэлла, и к тому же он ее не убивал. Он отобрал у нее крылья, но не жизнь». Для нее крылья и жизнь значили одно и то же. Гард вновь посмотрел на Вэлла. «Хотя, конечно, ты тогда был мальчишкой и многого не понимал. Даже никто из нас не предполагал, что она покончит с собой. Я, как и остальные летатели, совершил ошибку. Но моя ошибка ничто в сравнении с твоей. Уверен, если бы...» «Я не совершал никакой ошибки», — перебил Вэлл. Гард недоуменно моргнул. «Ошибка в том, что ты вызвал ее на поединок. Из-за тебя Айри погибла. Представься случай, я вновь бы вызвал ее. Летала она плохо и, значит, не была создана для неба. Ее смерть — ее ошибка, а не моя». Марис впервые видела Гарта, всегда отличавшегося мягким характером и уравновешенностью таким злым. «Убирайся отсюда, однокрылый!» — закричал он. «И чтобы ноги твоей здесь не было, завоюешь ты крылья или нет?» «Не волнуйся, я сюда не вернусь», — спокойно сказал Вэлл. «Но как бы там ни было, спасибо за гостеприимство и радушие». Улыбнувшись, он направился к двери. Срелла кинулась следом. «Срелла!» — крикнул Гард. «Ты можешь остаться, я не...» Она обернулась. «Все, что сказал Вэлл, чистая правда. И я тоже вас всех ненавижу».